Глава 13. Тиана Дисонре. Азартный исследователь. Часть 2. Тиана, наконец, достаточно пришла в себя, чтобы вспомнить обстоятельства прыжка. Это не очень просто, и не только из-за бешеной скачки последних секунд. Воспоминания о происходящем в Гипере после возвращения в обычное пространство становятся будто подернутыми туманной пеленой. Как сон, только что очень ясный и логичный, начинает рассыпаться на отдельные несвязанные фрагменты и быстро тускнеющие картинки, стоит только проснуться. Но главное вспомнить все-таки можно. Она почуяла что-то знакомое. Что-то, что ей встречалось раньше, но точно не часто. Может быть, даже единственный раз в жизни. Вспомнить все никак не получалось, но Тиана не отчаивалась. Ее не просто так выбросило в стороне от запланированного маршрута и гораздо раньше, чем планировалось. Гипер отреагировал на ее желание. И еще очень повезло, что Ликс отделался такими относительно скромными повреждениями. Нерешительность и тем более попытка разорваться на две цели в гипере может привести к очень печальным последствиям. В том смысле, что разорваться можно буквально и не на две части, а распределиться равномерно по объему, скажем, в сотню световых лет. Чуть позже она непременно покается перед Кусто, а уж сама себя будет грызть еще очень и очень долго. Но пока нужно все-таки сообразить, что заставило ее так ошибиться. Тиана пристально вглядывалась в ближайшую округу. А ведь он не везде однороден, этот поток. Совсем недалеко, всего в нескольких тысячах километрах, среди стройно летящих в одну сторону астероидов, заметен еще один след. Что-то здесь пролетело совсем недавно и с гораздо большей скоростью, чем астероиды, пересекая направление потока под острым углом. Тиана быстро оценила направление, в котором пролетел неизвестный предмет. Обладая чувствами Ликса, это сделать нетрудно. Где-то на краю сознания теплится недоумение тихохода тем фактом, что его не бросаются немедленно лечить, да и пассажиру это непонятно. Ничего, потерпит. Найти это нечто сейчас важнее. Тиана принялась осторожно пробираться к краю потока. Приходилось сдерживаться, чтобы не получить новых повреждений. Ликс не поймет и будет прав. На большой скорости успевать отбрасывать камни со своего пути она точно не успеет. Тихоходы — существа неторопливые. В природе они предпочитают курсировать между звездными системами медленно, без лишней суеты. Около часа потребовалось, чтобы выбраться на простор, после чего Тиана ускорилась так, что краем сознания почувствовала боль своего тела, замершего где-то внутри Ликса. Пришлось слегка снизить ускорение, хотя чувство, влекущее разведчицу навстречу с неизвестным объектом, требовало двигаться как можно быстрее. Девушка уже не пыталась высчитать направление. Она его и так ощущала, без всяких расчетов и прикидок. Через 2 часа бешеной гонки среди пустоты пришлось начать тормозить. Где-то вдалеке она увидела, услышала и почуяла тот знакомый-незнакомый объект, к которому так отчаянно стремилась. Объект определенно был искусственного происхождения, хотя и был изготовлен из обычного камня. Судя по всему, его очень сильно потрепало временем и долгим путешествием в пустоте. Действительно долгим. Множество кратеров на поверхности ясно показывают, что этот древний странник уже не одно тысячелетие несется из ниоткуда в никуда без цели и смысла. По крайней мере, осмысленно двигающийся корабль точно не стал бы так бессистемно вращаться. Тиана определенно помнила что-то о таких штуках. Вероятно, когда-то она видела подобные объекты, скорее всего, на картинках. Почему-то вспоминался летный интернат. Наверное, что-то из истории, которую все курсанты дружно забывали сразу же, как только сдавали зачет. Вот только вспомнить, что это такое конкретно, никак не получалось. Может быть, это один из первых межзвездных кораблей, которые использовались кинарами еще до того, как были приучены ликсы? Вроде бы нет, тогда их строили не из камня. Нет, бесполезно вспоминать то, что никогда толком не знала. Да и нужно ли? Если о подобных объектах что-то известно на родине, значит, это след. Ниточка, ведущая домой. Нужно только высадиться на нем и хорошенько поискать. Наверняка там найдутся координаты. Она чувствовала, корабль не совсем мертв. Где-то в глубине теплится жизнь. А значит, он точно записывал все свои перемещения. Нужно только в них разобраться, и билет домой у нее, считай, в кармане. Ускорение при торможении разведчица рассчитала идеально. К моменту, когда они поравнялись с кораблем, их скорости были практически одинаковыми. Остальное Ликс сделает сам. Тиана выскочила из сопряжения и тут же рванула к нише со скафандром, не дожидаясь, когда разум осознает возвращение в родное тело. Из-за неверных движений на обратном пути споткнулась и покатилась по полу. «Вот оно как бывает, когда девушки сами падают к ногам», раздалось над головой, а потом ее мягко подняли. «Не мешай, я тороплюсь», — отмахнулась девушка. «А куда? И зачем? У меня создалось стойкое впечатление, что полет наш прошел не по плану». «Тиана хочет залечить мои раны», — жалобно хмыкнул Ликс. «Они очень болят». «Проклятье, совсем забыла», — вспомнила девушка. «Нет, сейчас не до ран. Вот ты», — она ткнула пальцем в грудь пассажиру, «надевай скафандр и бери заживляющую пену. Кусто тебе выдаст, а мне некогда. Мы нашли что-то знакомое, только я не помню что. И оно ждет. Я уверена, что там можно найти путь домой». «С удовольствием помогу, но все равно не понимаю, что за спешка. И вообще, госпожа свободный разведчик, с вами точно все в порядке?» Тиана на секунду приостановилась. Если подумать, ее последняя фраза действительно прозвучала не совсем адекватно. Да и волнуется она как-то чересчур сильно. Должно быть, опять что-то не так с симбионтом. Обязательно нужно им всерьез заняться по возвращении. Лягу в капсулу и хорошенько все изучу. А сейчас некогда. «Все потом», — отмахнулась девушка от отвлекающих мыслей. «Объясню, когда вернусь». Она рванула было к выходу, потом вспомнила, что до сих пор держит скафандр в руках. Залезла в него, машинально проверила наличие нейродеструктора. Вышла на поверхность Ликса. Межзвездная пустота и в этот раз совсем не напугала. Разведчица ее и не заметила. Вот он, ждет. Прямо над ее головой медленно поворачивался древний каменный корабль. Очень близко она видела каждую трещину, каждый кратер на его поверхности. Холодный и вроде бы мертвый, но она чувствовала, что это не совсем верно. Его нужно срочно оживить. Тиана присела, напружинилась. «Кусто, отключи гравитацию на поверхности», — велела она. Сама не узнала свой голос, так он охрип. Почувствовав, что поверхность Ликса ее больше не держит, оттолкнулась и полетела на ходу, разворачиваясь. Через секунду мягко приземлилась на камень, ловко зацепившись когтями на ладонях и коленях. Бросила взгляд на Ликса, заметила пассажира, появившегося на поверхности. Мелькнуло опасение, не напрасно ли она позволила почти незнакомцу заниматься ранами ее Ликса. Кусто — это ведь в буквальном смысле ее продолжение. Как можно доверять почти что себя какому-то технофанатику? Большинство свободных разведчиков, даже не находясь в поиске, никогда не позволяют чужим прикоснуться к своему Ликсу. Да и она сама до недавнего времени поступала так же. Неважно. Она побывала в слиянии с этим пассажиром и точно знает, что он не желает зла. А у нее сейчас дело поважнее. Ее ждут. Тиана направилась к входному шлюзу. Она откуда-то знала, где он находится. Нажала на едва выступающую часть камня, скользнула в открывшуюся щель. Люк застрял на половине пути, но закрыться за ней смог. Послышалось шипение. Перед разведчицей открылась внутренняя створка. Разведчица сняла шлем и вошла внутрь. Воздух был неправильный. Слишком высокое содержание кислорода. Слишком высокое давление. Девушка хотела надеть шлем обратно, но не успела. Перед ней появился обитатель корабля. Вспомнила. Тиана наконец вспомнила, где видела такие каменные корабли и что за содержимое они несли. Чувствуя чужое облегчение от того, что не нужно больше тратить силы на контроль, она сорвала с пояса нейродеструктор и несколько раз нажала на активацию. Бесполезно. Муравей будто не заметил воздействия. Подошел к ней и нежно коснулся пахучим усиком лица. Тиана послушно опустила оружие и отправилась вслед за проводником. Медленно, мелкими шагами, чтобы случайно не разорвать контакт. Сколько бы ни сопротивлялась, девушка ничего не могла сделать. Даже задержать дыхание. Ее контролировали полностью. «Я действительно недостойна быть свободным разведчиком», — отстраненно думала девушка, механически шагая за муравьем. «Как можно было с такой готовностью попасть в их ловушку?» Это была одна из первых попыток цивилизации Кеннаров освоить космос. Выйти из колыбели, оторваться от крепко державшей за ноги материнской планеты. Да, одна из первых попыток. Величайший провал и величайший позор расы Кеннаров. Создание взбунтовалось против создателей. Война с муравьями откатила цивилизацию Кеннаров на много столетий назад. Некоторые достижения до сих пор не удалось повторить, как, например, лианы-телепорты. Растение, в свое время обнаруженное случайно. Эффект, так до конца и не получивший исчерпывающего объяснения. Кеннары после той войны едва не свернули на путь технологического развития. Спасла, как ни странно, встреча с технофанатиками, которые наглядно показали, что и у этого пути есть свои минусы. Муравейники были очень перспективны. Есть особи, которые перерабатывают углекислый газ в кислород, практически исключив необходимость в баллонах. Есть особи, которые отвечают за искусственную гравитацию и за движение. Есть даже особи, которые отвечают за размножение. Нет, древние кеннары не были дураками. Они исключили возможность самостоятельного размножения колоний. Матка не может рождать новых особей, если у нее есть определенное количество детей. Только восполнять убыль по естественным причинам или от несчастных случаев. Новая матка может появиться только с помощью представителя кеннаров. Ее учителя были уверены, что муравейники уничтожены полностью. Все до одного. Именно поэтому о них так мало и вскользь рассказывали на лекциях. Неприятно вспоминать свой позор. Да и сама она тоже не слишком старательно изучала столь далекие исторические хроники. Вспомнила только, когда увидела муравья. Вот их ни с кем перепутать невозможно. Только поздно. И нейродеструктор не поможет, даже если она сможет сбросить управление муравья. У насекомого просто нет областей мозга, на которые воздействует нейродеструктор. Впрочем, неважно. Она не сможет сбросить управление. Тело не подчиняется. Теперь Тиана точно чувствовала, что ее вели всю дорогу. С того самого момента, как она вошла в гипер. Это еще одно утерянное умение. Связь в гипере. Тиана попыталась вспомнить все, что об этом слышала. Очень и очень немного. Сильно ограниченный радиус действия. Всего несколько световых лет по меркам обычного пространства. «Почему я не почувствовала их на пути сюда?» — задумалась девушка. «Происки пассажира?» «Нет». «Хотелось бы, но нет». «Симбионт!» — разведчица вспомнила, как несколько раз за последнее время стимулировала его действия. Увеличила ему питание. Симбионт — это тоже очень старая технология. Как раз из тех времен, когда создали муравейники. Тогда ученые-кеннары очень увлеклись экспериментами с роевыми насекомыми. И симбионт вроде бы тоже имеет к ним отношение. Да, теперь это очевидно. Она сама проложила им дорожку в свой разум. Связь в гипере — прерогатива маток. Значит, этот разведчик не единственный сохранившийся осколок. Где-то есть матка, где-то далеко. Размеры не позволяют ей находиться на разведчике-сеятеле. Надо же, она смогла вспомнить тип корабля. Разведчик — это лишь часть матки, как рука или нога для человека. Вот откуда это безмерное облегчение, которое испытала Тиана перед тем, как к ней подошел муравей. Это были не ее чувства, а того, кто ее вел. Это матке пришлось приложить очень много усилий, чтобы незаметно вложить в голову разведчицы новые мысли. А может, она еще и сделала что-то, чтобы их правильно выкинуло из гипера. Но теперь можно расслабиться. Пленник уже в ловушке, и больше не нужно его удерживать самостоятельно. Имея прямой контакт, справится и простой рабочий. Удивительно, как много можно вспомнить, если сосредоточиться и не отвлекаться. Окончательно определив для себя, что происходит, Тиана попыталась войти в медитацию. И у нее даже получилось, несмотря на начавшееся онемение пальцев, туман в глазах и головокружение от слишком высокой концентрации кислорода в атмосфере. Медленно и осторожно она начала отключать питание симбионта. Не успела. Они дошли. Комната в самом центре каменного массива. Это давит на психику. Забавно, в Ликсе Тиана никогда такого эффекта не ощущала, а здесь чувствуется. Или это потому, что она здесь в плену? В центре небольшой постамент. Выглядит как мясистый лист какого-то тропического растения, поднятый над полом. Только почему-то серого цвета. Хороший образчик устаревшего оборудования. В дальнейшем соплеменники Тианы предпочли обходиться без лишних природных мотивов в своих изделиях. То, что за основу той или иной вещи взято живое существо, вовсе ведь не значит, что эта вещь должна быть на него похожа. Тиана уже догадалась, что видит. Телепорт. Впрочем, чему удивляться? Название уже обо всем говорит. Разведчик-сеятель. В задачу входит разведка и десант. В случае столкновения с противником на Земле или в космосе, такие разведчики идут на абордаж, а потом через них вливаются тысячи солдат и фуражиров с корабля-матки. Муравей заставил Тиану подойти к управляющему стеблю с краю листа. Медленно, борясь с собой, Тиана протянула ладонь и прикоснулась к области активации. Ничего не произошло. Все замерли минут на пять, но потом какое-то решение, видимо, было принято. Тиана начала медленно раздеваться. Ну да, конечно же. Прикладывать нужно ладонь, а не перчатку скафандра. Как это она сама не сообразила? Да и матка тоже, судя по всему, сообразительностью не отличается. Раздевание — действие гораздо более сложное, чем просто ходьба, и Тиана отчаянно пыталась сопротивляться. Дело шло очень медленно, пальцы соскальзывали. Каждое действие, каждое движение становилось для поводыря настоящим испытанием. Тиана чувствовала, что муравью приходится тяжело. Но он все-таки пересилил. Сняв скафандр, девушка снова приложила ладонь к стеблю. Сначала ей показалось, что опять не сработало. Но вот в центре листа загорелась зеленая точка. Через несколько секунд точка превратилась в кружок. «Да ведь он не запитан», — сообразила девушка. «Ему нужно накопить энергию на передачу. Почему же они не включили его раньше?» И сама же удивилась глупости своего вопроса. «Чтобы активировать портал, нужен кеннар. Это потом, после активации, им можно пользоваться сколь угодно долго. Но, видимо, не тысячелетиями, это слишком долго. А может, портал был отключен из экономии энергии? Брать-то ее здесь на разведчике-сеятеле неоткуда». Судя по скорости, с которой увеличивается зеленое пятно, стоять ей так по меньшей мере 2 часа. Скучно и страшно. Отравление кислородом почти что лишило ее сознания. Она еще может стоять на ногах, хотя изо всех сил пытается упасть, чтобы оторвать ладонь от активатора портала, но уже не может управлять симбионтом. В глазах темно, сознание плывет. Как же глупо и обидно все получилось.